Часть вторая. Не болей. Первое. «Ну что, герой, готов?» – спросила тетя Таня, втолкнув в палату звякающую тележку. «Что опять-то?» – проворчал я, покорно переворачиваясь на живот и чуть приспуская штаны. «Только что ведь делали». «Это было для здоровья, а теперь для радости», – назидательно сказала санитарка, поднимая шприц, до половины наполненный жидким чаем. «Витамины!» – тоскливо протянул я, утыкаясь лицом в подушку. «Ну да, витамины. А что тут такого страшного?» – проворковала тетя Таня, подкрадываясь. «Ага, не знает она, что витамины самые больнючие. Будто не иголку, а тупую палку в тело втыкают. Причем не в задницу, а в поясницу куда-то. И начинают медленно в натяг проворачивать, чтобы туловище стаза сбросить, как статую с постамента. Вот я и лежал, чтобы не распасться, мордой в подушку. Ну и еще, чтобы никто не видел, что ресницы мокрыми становятся. Неудобно. Я тут самый старший. Хотя выглядел, говорят, моложе, поэтому меня сюда и привезли. В ДРКБ, детскую республиканскую клиническую больницу. Она недалеко от аэропорта, поэтому сюда везут и самых тяжелых детишек со всей республики, и левых подростков, валяющихся в зале прилета. Аэропорт я почти и не помню. То есть помнил, как бежал и ехал туда, и страшно боялся опоздать. А еще сильнее боялся удариться в воспоминания про поход к Лехе. Не ударился, к счастью. Но перед глазами стояла сероватая картинка, как затемненная анимированная гифка. Я переступаю через три пары ног, подхожу к раковине на кухне и долго-долго мою руки и кухонный нож. Я знал, что все сделал правильно. Я знал, что врачи приехали быстро. Я знал, что у Лехи и его родителей все будет нормально, но картинку с глаз согнать не мог. Опоздал не я, а как раз самолет Зульфии. Сказали на час, а получилось сильно больше. И я вот это сильно большее время провел, прислонившись к стене. Свободных мест не было, вернее были, но пассажиры ставили на них сумки и чемоданы, чтобы им удобнее было локти расставлять и чтобы я не сел. Именно на меня смотрели настороженно и свирепо. А я бы все равно сел, да сил не было до кресел дойти. То ли засыпал стоя, то ли сознание терял, падая головой в кухонную раковину из гифки. Руки тряслись, в горле было смешное ощущение, остановившееся вдруг карусели. Самолет наконец приземлился, а дальше я толком ничего не запомнил. Обрывочно. Надпись на табло о том, что рейс из Шарма сел. Толпа рядом прошла и стало пусто. И по пустоте между загорелой Зульфией и выходом мечется загорелый Равиль, который очень долго не замечает меня, а потом не узнает меня, а потом не понимает, что я ему говорю. А я и сам себя не понимаю. Но говорю, кажется, очень долго, и сам себя не понимаю, отчего начинаю злиться и немного пугаться. И это чувство растет и растет до комка где-то в затылке. А потом комок наваливается на глаза белым-прибелым и спрашивает: «Ну что, герой, очнулся?» Юсуп Баширович сказал, что меня нашли лежащим без сознания на входе в зал прилета. Думали, бомжонок спит. Затем решили, что я умудрился от родителей пассажиров отстать. Принялись по аэропорту объявлять. Видимо, граждане-пассажиры. Никто не выронил спящего мальчика. Как-то так. Когда милиционеры и работники аэропорта, которые меня нашли, убедились, что разбудить не получается, они засомневались, сплю я или тихонечко помираю. Вызвали врача. Он сказал, что вроде не помираю и никакой птичий грипп с тараканьим бешенством, кажется, не таю, но явно нуждаюсь в госпитализации. К счастью, документы из кармана я так и не вынул. Не знаю, что бы со мной стало без них. Может, лежать оставили бы, а может, подняли бы на ноги и быстро отбежали. Но у меня с собой были и медицинская страховка, и паспорт. Стало быть, я мог считаться человеком, имеющим право на лечение и жизнь. Это Юсуп Баширович сказал с улыбкой, которая меня немножко напугала, хотя я и понимал, что он улыбается совсем не в мой адрес. И меня привезли в ДРКБ, где поставили кучу диагнозов и уколов, но милосердно не стали будить. Так что я дрых 15 часов и пришел в себя на следующий вечер, вчера в смысле, и с тех пор просился на волю, а меня не пускали. «Ты, брат, что думаешь?» – поинтересовался Юсуп Баширович, зашедший в палату через полчаса, когда я уже перестал безнадежно ругаться и оглаживать больные места, а ходил вдоль кровати, чтобы разогнать ненужный шишак, мешавший сидеть. Ты, брат, думаешь, мне так интересно человека вылечить для того, чтобы он через 2 дня на носилочках вернулся?» «Да с чего на носилочках-то?» – возмутился я. «Ну, скажем так, обычно ты сюда именно на носилочках и приезжаешь», – напомнил Юсуп Баширович очень серьезно. Я хотел указать, что «однажды» и «обычно» – довольно разные вещи. Вздохнул и осторожно потрогал место укола. «Болит?» – осведомился Юсуп Баширович. «А типа не должно», – буркнул я. «Юсуп Баширович, а сколько мне лежать еще?» «Ну смотри, у тебя наша любимая ОРВИ. На самом деле сильная простуда, вызванная сильным переохлаждением. И это ерунда, дома прекрасно лечится и даже без уколов. Но еще в комплекте букет всякого непонятного. Гематомы, ссадины, проникающие ранения мышц спины, острый травматический ларингит плюс крайнее истощение организма на фоне сильного переутомления. Причем, как сказали, на грани нервного спазма. У подростков такого в принципе не бывает. Разве что у тех, которые, я не знаю, войну прошли или в тайге месяц выживали. Ты точно в тайге месяц не выживал?» Я вздохнул. Это у Юсупа Башировича шутка такая была, уже любимая, и отвечать на нее было не обязательно. Тем более искренне и громко кричать: «Что вы, да ничего подобного!» А я, между прочим, в первый раз чуть было так не выступил. Что они со всей своей медициной и образованием понимают в подростках и в том, чего у подростков в принципе не бывает? И, кстати, тоже мне стандартного подростка нашли. Хороши у них стандарты, хочу я сказать. Но не скажу, конечно. Юсуп Баширович опять взялся пугать непредсказуемыми последствиями, галлюцинациями и утерей контроля. Немедля попробовал хитро раскрутить меня на подробный искренний рассказ про гематомы и проникающее ранение. Ага, сейчас на тему родных и близких съедет. Так и есть. Врачи искренне мучились от того, что не могли вытащить из меня устраивающие их объяснения и найти концы, которые смогут завязать красивым бантиком. И никак они не соглашались поверить, что Дилькины документы остались при мне случайно. Все пытались отыскать Дильку или дозвониться по нашему квартирному телефону, оптимисты. Я еще во время первого разговора, который был вполне допросом, кстати, все более-менее по-честному рассказал, что родители в больнице и дед тоже. А Дилька у Гуля Апы, но телефон ее я сроду не помнил, ведь номер у меня в аппарате записан, а аппарат накрылся. И адрес не помнил, только как идти. Но все равно найти можно, если захочется. Они так покивали и в сотый раз начали выспрашивать, чего я в аэропорту делал и почему такой умученный, да весь в синяках и ссадинах. Ладно, хоть про железнодорожный транспорт не спрашивали. А я, напоминать, не дурак. Веселый такой вечер в гестапо получился. Прими укольчик и ответь на несколько вопросов, пока следующий укольчик готовится. А сегодня все успокоилось, кроме Юсупа Башировича, который, впрочем, заходил этак издалека и ненавязчиво. «А если выпишем, куда пойдешь, раз родители в больнице?» «А в какой, говоришь, в БСМП?» «Точно, в РКБ. Да-да, ну-ну». «Но глупость какая-то, честное слово». Впрочем, я и глупостями заниматься был почти рад. Юсуп Баширович был дядька неплохой, веселый и молодой, хоть и лысый. Говорить с ним было интересно, а сболтнуть лишнее я уже не боялся. Понял вчера, что язык за рамки не уползает. А изболтнул — ничего страшного. Я больной, истощенный подросток, склонный к галлюцинациям, так что нефиг тут глазки таращить. Не спорьте, говорите шепотом и уходите, сочувственно переглядываясь. К тому же такой треп спасал от скуки, которая с утра нарушалась уколами и невкусным завтраком. Рисовая каша комками и мутный бурый чай. Бэээ. Палата была на 4, а больных в ней был один я. Здоровых, если что, тоже не было. Тетя Таня говорила, что это мне так повезло. Обычно в весенние каникулы детки особенно охотно хватают пневмонии с фолликулярными ангинами. Палаты забиваются с горкой, так что пацанам постарше, моего возраста, приходится кровати в коридоре ставить. Но сейчас год был какой-то нетипичный, пациентов остро не хватало. На все отделение приходилось всего 3 заполненные палаты. Одна была забита мелкими пацанами, 2 девчонками самого поганого возраста. Я раньше думал, что самый поганый возраст у девчонок 12 лет, потом 14, а теперь подозреваю, что любой. У этих возраст колебался от 8 до 13, и мое подозрение подтверждалось изо всех сил. Еще в одной палате лежали крохотные близняшки. Полина и Даша, само собой. Мелкие девчонки почти все, Полина и Дарья. Новая безудержная мода. У нас 3 Насти в классе. У Дильки по 2 Насти и Даши, а Полина одна. Но пока близняшки подрастут, их клан войдет в силу. По 5 тезок у каждой будет, боюсь. Зато в волейбол играть удобно. Тимуры против Артемов. Полины против Даш. Вот весь класс на команды и поделился. Близняшкам было года 3, и за ними ухаживала мама, тетя Марина. Я вчера согласился с тетей Таней. Повезло с отсутствием соседей. Хоть отосплюсь и отдохну нормально. Не буду никому нос вытирать, никого на плечах таскать, поить, кормить или спасать. Буду спать спокойно, не боясь, что придется восставать из самого интересного места по писклявому голосу, который опять чего-то требует. Красота и малина, ага. Наслаждался я малиной весь вечер и во сне еще немножко. А в ночи проснулся выспавшимся и недовольным. Нет, не так. Проснулся я от того, что сколько дрыхнуть-то можно. Снова заснуть не смог по той же причине. И с тех пор тосковал. А как не тосковать? Других занятий нету. У меня не было ни телефона, ни плеера, ни телека, ни даже книжки. У меня, между прочим, одежды-то собственной не было. Я очнулся одетым в какую-то темно-синюю сатиновую робу на голое тело. Широкие штаны и кривая куртка, как у тюремного уборщика в кино. Роба была новой, с острыми складками, на пару размеров больше, чем надо, и остро пахла хлоркой. За полтора дня запах подвыветрился, но к нему добавились другие, больничные, тфу на них. Дополняли костюм древние тапки из черного когда-то дермантина. На каждом тапке кто-то криворукий вывел белой краской «ТО». Где моя собственная одежда, мне не сказали. Тетя Таня, пожав плечами, сообщила, что время придет, все вернут, не беспокойся за свои дранные ценности. А Юсуп Баширович искрометно пошутил про то, что шмотки милиция изъяла, чтобы нарядить агента для внедрения в мафию попрошаек. Заняться нечем, поговорить не с кем. Не с близняшками же. И не с пацанятами, которые смотрели на меня со священным ужасом и, наверное, напридумывали версии происхождения фингалов, которых на сценарий паре мощных квестов хватило бы. Девчонки из второй палаты были постарше, но тоже шептались, а еще отворачивались и хихикали, как дуры. Ну их. Самое обидное, что я думать почти не мог. В башке была ватная тупость и запах подгорелой молочной каши. А едва я пытался припомнить, что не успел, и прикинуть, что дальше делать, и вообще, и с Дилькой, и с родителями, и домом, виски схватывал неприятно острый обруч, концы которого уходили к затылку, медленно и мучительно. Я поэтому, кстати, не особо рыпался насчет освобождения. Полежу немножко, каникулы, кстати, себе продлю. Заслужил, поди. Но Юсупу Башировичу я про такие, как папа говорит, пораженческие настроения рассказывать не собирался. Это, помимо прочего, его и насторожило бы. Я честно поныл, что невозможно скучно и т.д. Юсуп Баширович пошутил насчет бойцов, выращенных иглоукалыванием до медитации, и в пятый, что ли, раз полез смотреть мне горло. Вид у него после этого стал, как всегда, задумчивым, и вот так задумчиво он мне и сказал. «Не плачь, мальчонка, тут и интересное бывает». Рассеянно подмигнул и пошел себе дальше. Издевается. Ну и пусть издевается. Взрослый имеет право. А у меня свои права есть. И как-нибудь я ими воспользуюсь. В себя бы прийти, чтобы башка не болела. Тут позвали на обед. Обедали все в палатах, используя вместо стола тумбочки. Я-то мог хоть всю палату в зал ресторана превратить, а соседские кровати еще и в стойку бара, ковбойского такого. Если бы согласился с тем, что ковбои едят творожную запеканку, рассольник или вот как сейчас слипшиеся макароны, поверх которых был наброшен толстый круг удивительно розовой вареной колбасы. Я уставился на этот круг, подумал и осторожно поставил тарелку обратно на раздаточный стол. И сам за его краешек незаметно ухватился. Замутило что-то. Суровая седая бабка, которую почти и не видно было за здоровенными бочками с едой, нахмурилась и осведомилась, что такое еще. Я хотел сказать, что ничего, но поспешно закрыл рот, сглотнул и сунул подбородок в грудь, как на тренировке, а то совсем подурнело, до тумана в глазах. Бабка вполголоса спросила что-то про свинину, я кивнул наугад, мечтая поскорее отдышаться и бежать. При чем тут свинина? Или она про колбасу? Ерунда какая-то. Я к колбасе спокойно отношусь, хотя предпочитаю селедку. Неважно. Сейчас убегу уже. Слава богу, за спиной никого не было, Я, как обычно, дождался, пока малышня и тетя Марина с тарелками разойдутся, и после этого прибыл на раздачу. Все, отпустила. Бабка стукнула тарелкой по столу и сказала: «Сынок, вот это возьми!» По-татарски сказала. Макароны с колбасой она убрала, оказывается, и заменила их на здоровенный кусок вареного мяса. Серовато-коричневый, волокнистый и облепленный рисунками и прозрачными кубиками моркови да огурца. Из супа, судя по всему. Сроду я таким не увлекался. «Спасибо», – начал я по-татарски. «Мне не надо?» И понял, что надо. Очень надо. Вернее, не понял, а узнал. По жадной сосущей пустоте, которая распахнулась от горла и во все стороны. «Фига себе, средство от тошноты!» Я сказал спасибо, схватил тарелку и почти побежал к палате, на ходу вытаскивая ложку из кармана. Бабка ложку заметила и сказала вслед: «Вилку у сестры хозяйки попроси, в конце коридора». Я кивнул, проскочил пустой, к счастью, коридор, а то бы сшиб кого-нибудь, теряя тапки, зато почти не хромая и не охая от боли. Вошел в палату и тут же сожрал мясо. Быстро, стоя, руками. И, кажется, подвывая от непонятных чувств. Мясо было разваристое и не очень вкусное. Корове было лет 8, и питалась она не сеном или кормовым зерном, а всякими очистками и отбросами. А я вгрызался, как в лучший торт. Заглотил за 1.5 минуты, сполоснул руки и тарелку в умывальнике у дверей и попробовал понять, что за глупости у меня в башке про 8 лет и очистки. Понимать особенно было нечего. Важнее был вопрос, всегда ли я теперь так жрать буду, руками и с паспортизацией съеденного. «Не хотелось бы, конечно», – подумал я с отвращением и пошел клянчить вилку. «Может, с нею в руках удастся удержать себя от дикарских повадок. А то мама ведь точно убьет, а папа останки высмеет». Сестра-хозяйка занимала дальнюю комнату за туалетами. Сейчас она ее не занимала. Всего там было полно. Ведер, тряпок, шкафов и полок. А сестры не было. Я на всякий случай еще раз громко постучал в косяк, вошел и огляделся. Вилок не видать. Зато куртку мою видать. Висит на крючке у окна. Вся такая ожидающая. Я почему-то страшно обрадовался. Подошел, потрогал рукав. Куртка была вычищена. Если присмотреться, следы от щетки заметны. Сильно это не помогло, но все равно спасибо. Я осмотрелся, но остальной одежды не нашел. Ни штанов с кофтой, ни белья, ни кроссовок. Ладно, пусть полиции послужит, подумал я, не понимая, почему хожу по кругу и все время возвращаюсь к окну. Ничего в нем не было особенного. Пластиковая рама, грязноватое стекло. Внизу больничный дворик с зеленой оградой. А за ней здоровенный корпус с надписью РКБ. Без Д. Республиканская клиническая. Не детская. Взрослая больница, в которой сейчас лежат мои родители и дед.